Глава 12. Вторник, 22 сентября, раннее утро. Вяземский район. Мы удачно свернули с дороги, не доезжая Торбеева, иначе столкнулись бы с моторизованной дивизией СС «Мертвая голова», точнее, с ее остатками-недобитками, вырвавшимися из окружения под Демянском, сильно потрепанным 3-м танковым полком и парой артиллерийских дивизионов. Как только разведчики доложили про опасных соседей, я сразу же и представил себе, что танкисты-эсэсовцы сделают со стрелковым батальоном, устроят роскошное сафари, загонят нас и перестреляют к такой-то матери. Что толку в моей экстрасенсорике? Я как был сержантом, так им и остался. Академиев не кончал. Троцкий поступил по-предательски, по-дурацки, когда на пустом месте строил Красную армию. Отринул без революции царских офицеров, а с ними вместе и бесценный опыт поколений воинов, постигших науку побеждать. А вот немцы не расстреливали своих генералов, и теперь они лупят младшего унтер-офицера Жукова, юнкера Говорова, старшего унтер-офицера Рокоссовского, ефрейтора Малиновского. Вот ведь, правда, за державу обидно. Ведь мы так ничего и не сварили в Демянском котле. Окружили немцев, осталось только добить, а они мастерски отражали атаки под прапорщика Тимошенко. За откинутым бронещитком проползали деревья, и мои губы дрогнули, сжимаясь. Может, хоть на этот раз удастся накрыть котелок крышкой? Я ведь точно помнил, что в октябре, покинутой нами реальности, дивизию Тоттенкопф, потерявшую 8 из 10, увезли в Южную Францию, лишь бы эсэсовцы очухались. О-ля-ля, лимош! У робких аборигенов сразу мокнут штаны, стоит только истинному арийцу глянуть на них, а дисциплинированные туземки послушно раздвигают ноги. Не вышло, значит. Свернули бравые эсэсманы на Вязьму. Я крепко задумался. А ведь версия у Пахи с Тёмкой верная выходит. Наши действуют по-суворовски, перехватывают инициативу, навязывают врагу свой бой. И немцы мечутся, спешно подтягивают резервы. Меня потянуло азартно заерзать, но утерпел. Вот оно, мое вмешательство. Разволновался я, облизывая сухие губы. С подачи попаданцев группа армий «Центр» терпит поражение и латает наши прорывы на Западном и Калининском фронтах. А как? А как всегда, перебрасывает дивизии с северо-западного. Тут даже Сталинград отходит на второй план. Если мы прорвем фронт и втопчем в землю 9-ю армию, хрен нас тогда остановишь. И Гитлер со всей своей шоблой это прекрасно понимает. Не удивлюсь, если самые трезвомыслящие генералы уже списали фельдмаршала Паулюса. Без подкреплений 6-я армия обречена. А на кону 3-й рейх. Немцы уже грузят эшелоны, и те шуруют в распоряжение фон Клюге, или кто там сейчас рулит центром. Им главное удержать фронт любой ценой. Потирая небритую щеку, я бездумно пялился в амбразуру. Собственно говоря, ничего нового. Как раз этим немцы и занимались в 43-м, получив пинка под Сталинградом. Потирая ушибленное место, готовились к реваншу на Курской дуге. Всей разницы, что нынче они озаботились спасением рейха раньше. Или это лишь мои домыслы? Да нет. А чего тут гадать? Криво усмехнулся я. В ноябре или в декабре все станет ясно. А может, еще раньше. Сначала Демянск накроем и блокаду Ленинграда снимем, а потом Левитан сообщит о разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Сомнения во мне гуляли, но и надежды росли. Если бы молитвы помогали, я бы лоб разбил, а все бы поклоны клал. «Ничего», — мелькнуло в голове. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Мои радисты хихикали в боевом отделении, слушая эфир. Немцы искали у себя в тылу отдельную бригаду русских диверсантов. Ну, не разубеждать же истинных арийцев. Разведчики донесли, что фрицы табунами носятся вдоль железной дороги, и я повернул батальон на юг. Надо было исхитриться не просто уйти в прорыв, а связаться с нашими и ударить с обеих сторон. У меня и 500 бойцов не наберется, но мы-то во вражьем тылу. Двойной удар — это и урон противнику, и брешь в его обороне. А если грамотно воспользоваться моментом, да всей 139-й стрелковой ввалиться в открытые нами двери в гости к третьему батальону, то-то будет шуму. Я прислушался. С северо-востока накатывали громы. Копотно-черные дымы восходили к небу по косой. Звено мессершмиттов, развеивая клубы гари, провыло над дебрями. Колонна продвигалась по заброшенной лесовозной дороге, и деревья, наступавшие на колею, выпрастывали сучья и скрещивали ветки, пряча своих. «Товарищ командир!» — просунулся сзади Якуш. «Там что-то вроде ремонтных мастерских. Танки чинят и еще что-то. Может, горючим разживемся?» «Может», — протянул я, соображая. «Так, ремонтников не трогать. Порошин!» Командир восьмой роты замаячил за спиной Якуша. «Окружить рембазу, охрану обезоружить, выставить дозоры». «Есть». А в моей голове закрутился Пашкин образ. С его страстью к железкам и как он облизывался на трофейную технику. Ну, у меня руки тоже откуда надо растут. Подвижная ремонтная рота немецкого танкового полка устроилась под дырявым навесом колхозного тока. Тарахтел прицепной электрогенератор, по траве извивались медные кабели. У дощатого сарая приткнулись летучка и автокрайн «Бильштайн». Я вылез из гономага и оглядел немцев, жавшихся к столбам навеса. Человек 20 зачуханных работяг, с руками по локоть в смазке и саже. Растерянные, поникшие, они смотрели на русских со страхом и тоскливой обреченностью. Лишь самый коренастый и плотный сжимал кулаки, бросая на нас злые, угрюмые взгляды. Сохраняя на лице равнодушное выражение, я шагнул под навес. Тягач затащил в тень десяток или чуть больше танков. Четверку, две тройки и целый ряд двоек. Мне почему-то вспомнилось, что в школе мы называли плохие оценки не парами, а цуйками. Уже повзрослев, я выдвинул гипотезу, что это словечко — среднее арифметическое между русской двойкой, английским «ту» и немецким «цвай». Огласив сей плод научной деятельности на встрече одноклассников, я сорвал аплодисменты. Ближняя пара Т-2 не годилась. Снаряды рванули в моторных отделениях. А вот третий по счету танк вполне подходил. Башню ему снесло, но утроба не пострадала. Машина на ходу. Следующую двойку, лишенную гусениц, вымазали в глине до подбашенного корпуса. Видать, волокли на прицепе за тяжелым тягачом. Зачем-то, пощупав майбах в 140 лошадок, притаившийся под крышкой люка, я отер ладонь ветошью и крикнул. «Никитин!» Красноармеец явился как джин из сказки. «Переведешь этим!» — обронил я и повысил голос. «Вы не танкисты. Вы не вели эти панциры в бой. Не давили гусеницами детей, как случалось с вашими комарадами. Но вы своим трудом соучаствовали в убийствах наших бойцов и мирных жителей. Поэтому мой долг — расстрелять всех вас к ядрене фени». Идиому можно не переводить. Обведя глазами сжавшихся ремонтников, я усмехнулся. «Однако мне претит лить кровь зазря. Предлагаю сделку. Вы очень быстро, очень качественно модернизируете 3 танка Т-2, уберете башни, срежете крышу боевого отсека и, ну, я скажу, что и как. Успеете до обеда, останетесь живы. Гуд?» Яша старательно перетолмачил, подбросив немцам проблемку выбора, а те еще пуще растерялись. Мысленно-то они ощущали себя взошедшими на эшафот. Вот уже и ворсистая пенька щекочет шею петлей. И вдруг помилование. Задергался ремонтный взвод. После короткой, но яростной перепалки вперед выступил тот самый коренастый, и гулко рокотнул. Год. Еще десяти не натикало, а Хорст Цингель уже выводил первую цуйку из-под навеса. Башня убрана, верх боевого отсека аккуратно вырезан. Чуть сбоку присобачен станковый «Максим», а над бортом выглядывает ствол 82-миллиметрового миномета. Все, как заказывали. У меня, правда, не было уверенности насчет миномета, но фрицы же как-то крепят свои 81-миллиметровые внутри кузова «Ганамага». Я придирчиво осмотрел заказ, но придраться не к чему. Умеют немцы работать, особенно если их хорошенько замотивировать. Коренастый Цингель, ходивший в унтерах, гордо улыбнулся. «Арис гуд», — заценил я, прислушиваясь к мерному грохоту кувалды, треску сварки, торопливому лязгу ключей. «Быков, принимай!» Командир пулеметной роты недоверчиво глянул на меня. «Это все нам?» «Еще не все», — фыркнул я насмешливо. «Сажай механика-водителя, пулеметчика и четырех минометчиков. Или троих хватит. Подносчик как бы лишний уже. Все под рукой. Под ногами. Одного заряжающего достаточно. Ну ладно, потом разберемся. Действуй». «Есть». Брезентовое сиденье мехвода занял робевший будаш, но переделанный танк лошадкой был смирный. Лязгнув гусеницами, двойка прокатилась взад-вперед, и разрумянившийся возница выглянул над бортиком. «Нормально, товарищ командир!» И тут же заполошенным эхом отозвался Фадеев. «Товарищ командир, вышли на связь!» «Ага!» — обрадовался я, трусцой подбежав к радистам, засевшим в кузове «Ганамага», вытолкнул. «Где они?» «Отбивают косню, товарищ командир!» Иван, придерживая наушники, согнулся над рацией, пищавшей морзянкой. «Да это рядом совсем!» Шубин зашуршал картой. «Станция на железной дороге и деревня по эту сторону путей. Салов интересуется». Фадеев загнулся так, что острые лопатки выступили под гимнастеркой. «Сколько нас? Где мы?» «Передавай», — велел я. «Потерь нет, ТЧК. Ударим немцам в тыл в районе Косни в 14.00 ЗПТ. Просим содействия летунов. ТЧК». Радист стучал ключом, будоража эфир. А мне сразу полегчало. Хоть какая-то ясность появилась. «Боря, шли разведку к Косне». «Есть», — вытянулся старший адъютант. «Пусть возьмут «Опель», чтобы туда и обратно. Сколько там немцев, как они укрепились, подходы». Шубин бросил ладонь к пилотке, даже не замечая, что та недавно принадлежала немецкому гренадеру. Развернулся и убежал в развалочку, подзывая Годунова. Вскоре «Опель Блиц» развернулся и, ворча двигателем, убыл на задание. «Порошин, Быков, ко мне!» Оглядев обоих, я повернул голову к навесу, где шипела и скворчала сварка, отсвечивая синим и лиловым. «Самоделки наши пойдут впереди. Бронетранспортеры из двоек получились получше БТушек. Броня спалит с толщиной, хотя БТ мощнее. Но это я так. А «Ганамаги»? Женя, на твоей совести». Порошин серьезно кивнул. «Человек 8 автоматчиков, в каждый и вперед. Пойдем как ледоколы, а «Опели» за нами. Надо будет, наверное, уплотниться. Оставим часть грузовиков здесь, а то растягиваться слишком не хочется». Уловив мое беспокойство, ротный мягко сказал. «Прорвемся, товарищ командир». «Да куда же мы денемся?» — вздохнул я. Неснимаемое нервное напряжение выматывало. Уши ловили угрожающие шумы, глаза то и дело зыркали вокруг. Тревога накладывалась на недосып, мешаясь с воспоминаниями из фильмов о войне. Я почти воочию видел, как из-за поворота выруливает цундап. Мотоциклист хищно нависает над рулем, а нахохленный пулеметчик в люльке тискает рукоятку МГИ. В этот момент электрогенератор сбавил обороты, зато Хохдойч усилил громкость. О чем болтали немцы, я не разобрал. Голоса смешались с глухим ревом мотора. К Клацая гусянками на выбитую траву, скатились две двойки сразу. «Ну вы, блин, даете!» — забурчал я. 11 еще нет!» Спрыгнувший из БТРа, Хорст не понял русской речи, но уловил тон и ухмыльнулся. Тут же, посерьезнев, он выпрямился, сурово роняя. «Ротфронт!» — и вскинул к плечу сжатый кулак. Косню немцы отбили, но времени укрепиться мы им не дали. Ни столбов натыкать, ни колючки накрутить, ни поле минами засадить. Притаившись за взлобком, крутил башней раздутый танк, гусеницы отдельно, Т-4 отдельно. Еще одну четверку обваловали на околице. Танкисты держали оборону, пока артиллерия занимала свои позиции. А доблестное серое воинство шмыгало, прячась за разваленными избами. Вовсю трещало пулеметами и палило из винтовок по невидимым русским. Впервые я наблюдал за ходом боя с вражеской стороны. Автоколонна укрылась в леске, не доезжая Косни. Отсюда открывался самый узкий участок в линии немецкой обороны. Грунтовая дорога цепляла край деревни и виляла по обширному пустырю, упиравшемуся в насыпь рельсового пути, где густо дымил расчлененный паровоз. Грунтовка спотыкалась о железнодорожный переезд с задорно поднятым шлагбаумом и терялась в роще по ту сторону линии фронта. «Время!» — разлепил я губы. 2 минуты 1-го, товарищ командир», — озабоченно хмурясь доложил Шубин. «Что-то наши запаздывают». «Летять!» — донесся до меня голос Лапина, и тут же раздалось грозное шиканье. «Не шкни, мол, и не отсвечивай!» Над желтеющей каемкой леса зачернели стремительно растущие пятнышки. Накатился позванивавший гул, и в небе обозначились Пе-2. Словно перелетные птицы, бомбовозы тянулись вереницей. Нагло! Как немцы в июне 41-го, без истребителей прикрытия. Как нам торжественно в стиле Левитана передали радисты, с утра Ил-2 наведались на полевые аэродромы противника и порезвились в волю, носились, как валькирии, круша мессершмитты, мешая хенкели с юнкерсами. А тот тяжкий грохот, что мы слыхали на рембазе, объяснялся просто. Штурмовики расстреляли РСами склад авиабомб, подорвав заодно цистерны с горючим. Мне, дураку, даже обидно стало. Обещал же комполка вдарить немцам по тылам. А за нас, рожденных ползать, летуны сработали. Пешки не срывались в пике, утюжа немецкие позиции. Они опрастывали бомбоотсеки, облегчаясь и взмывая, заворачивая в обратный путь. Бухали взрывы, отдаваясь через твердь, пыль, дым и огонь, рвались в небо, раскидывая бревна и тела. Ирликоны долбились с земли, но тут сразу парочка ФАП-500 ухнула с вышины, куроча батарею гаубиц и подмахнула заодно зенитки. Следующий в очереди бомбардировщик стряхнул с себя 4 ФАБ-250. Фугасы накрыли соседнюю артиллерийскую позицию. Даже до нашей рощицы докатилась воздушная волна, колыхнув ветки. Между стволов закружились желтые листья. Не дожидаясь, пока отбомбятся последние самолеты, я дал отмашку Никитину. «Жми!» Гономак зарычал и покатил, швыряясь опадом, налипшим на гусеницы. Выехав на дорогу, быковские БТРы обогнали нас, а опели трюхали сзади, прижимаясь бампер к бамперу. «Готовимся!» Я рассчитывал на внезапность, на неожиданность. Вдобавок, колонна немецкой техники, подъезжающая с тылу, вряд ли вызовет у фашистов особые подозрения. Даже если инфа о кочующем русском батальоне и достигла передовой, неужто фрицы откроют огонь без предупреждения по знакомым силуэтам гономагов и опелей Блиц? А вот мы... Огонь! У меня над головой затрещал МГ-34. Ровно застрочил Максим на цуйке, что катилось слева, в промоине за обочиной. Мне был хорошо виден командир расчета минометчиков. Теребя записную книжку, он крикнул что-то неслышное наводчику. Тот кивнул, крутя маховички на двуноги, и заряжающий опустил мину в ствол, тут же уводя голову. Как хлопнул выстрел, я не слышал. Зато разглядел дымный вихрь на позиции немецких артиллеристов. Фрицы метались, тягая за тросы опрокинутую 75-ку, а тут им горячее подали. Хорошую порцию раскаленных осколков. Тарахтели ППШ из кузова, накладывая добавочки, а с какого-то «Опеля» задолбил «Дегтярь». Неприцельно, но очень неприятно для немчуры. «Наши!» — заорал водила. Слева, переваливаясь через развороченные пути, шли Т-34. Один из танков замер на короткую. Орудие пальнуло, целясь по обездвиженной четверке, но не попало. А я растревожился, заерзал. Как бы они за нас не взялись. «Знамя! Знамя!» Вопль будто сам вырвался из меня. Быков не сплоховал. Над его БТРом качнулся красный флаг. Вот древко замерло, и ветер развернул красное полотнище. Заполоскал, сигнализируя: «Свои! Свои!» Ганамак сходу проскочил переезд и вывернул к роще. Справа тяжело полз КВ, постреливая на ходу. Но к нам башни не повернул. Видать, признал. «Слава тебе!» Колонна обогнула березняк, сквозивший голыми белыми стволами. Я разглядел цепи бегущих красноармейцев, жавшихся к пылящим танкам. И тут же подлетел Виллис. Привстав с сиденья, заорал над штаба полка Дробицкий: «Куда претесь, ядрить вашу налево? В атаку, мать-перемать!» «Наши!» — заулыбался я, поправляя фуражку. «Есть в атаку, товарищ подполковник!» Среда, 23 сентября, утро. На подступах к Вязьме. Как и следовало ожидать, ганамаги у меня отобрали. Пожали руку, сказали «спасибо» и увели. Мол, делиться надо. Зюзя и вовсе разобиделся. «Мы, — говорит, — трофеи добывали. Так чего ж другому полку дарить? Вот взяли бы, да и отняли у фрицев сами». Я утешал военкома как мог. Вот, дескать, три «Опеля» оставили таки. Есть к чему 70-ки цеплять. Пушки мы под Коснёй добыли. Не пропадать же добру. Снарядов, правда, не так, чтобы много, но все равно настреляешься от души. А уж цуйками комдив не заинтересовался. Мол, ваши игрушки, вот и балуйтесь с ними. Мы и поигрались. Самоделки нашей язык не поворачивался к БТРам приписать. Но машинки вышли на славу. Тут ведь главное не огневая мощь, а мобильность. У меня техники хватало, чтобы роту перебросить. Оперативно. То есть щадя изношенные сапоги и не теряя времени. Время же на войне не деньги, а сама жизнь. Не поспел и аминь. Вот мы и учились поспевать. Полковая арта раскатала немецкие блиндажи по бревнышку, перепахала позиции, как огород весной. Забавно, что окопы противника молчали, когда наши саперы расчищали проходы в минном поле. Лишь вдалеке веял шквал огня, а тут полный покой, мертвая тишина. Только и видно мародеров. Симоньян собирает немецкую провизию, лекарства и прочие ништяки, а Зюзя с Ходановичем пополняют нашу оружейную коллекцию. Комдив, похоже, заразился от меня склонностью к рискованной тактике. На главных участках намечавшегося прорыва сосредоточил максимально возможные силы и, прежде всего, артиллерию. На прямой наводке стояли даже тяжелые орудия. Само собой, ударные группировки создавались за счет ослабления остального фронта, где на километр оставалось с полсотни солдат по пулемету и по орудию, а на участке прорыва по сотне стволов арты на километр. Зато уж дали так дали. А куда деваться? Предместье Вязьмы. Минные поля, немецкие опорные пункты, связанные ходами сообщения, разветвленная сеть окопов чуть ли не на 10 километров в глубину, а в 15-20 километрах вторая линия обороны, которую тоже надо прорывать, прогрызть. пробиваться, оставляя на колючках окровавленную плоть. «Товарищ командир!» Шубин вынырнул из траншеи, как чертик из коробочки. «Разведчики вернулись. Немцы засели на объекте коровник. Да, коровник и есть, но стены там толстенные. А у них пушки пятидесятки в каждом окне, да и мгачи. На флангах врыты в землю тройки. Карту!» — скомандовал я. Адъютант поспешно развернул искомое. «Ага, стены — это, конечно, стены, но есть же еще и крыша». Мой палец уткнулся в нужный квадрат. «Гляди, вот тут овраг. Если туда подогнать цуйки, они красиво накроют объект коровник минами. Только корректировщика бы еще с рацией. Ну вот сюда хотя бы. Высотка, не высотка, а все же. Да, и в компанию ему трех ПТРщиков. Пусть пощупают башню того танка, что справа. 30 миллиметров должны пробить. Давай». «Есть!» Корректировать огонь напросился Бритиков. Радистом к нему вызвался Трошкин. До оврага их подбросили на цуйки, а дальше ползком. Хорошо, хоть хляби не разверзлись, трава сухая, все еще зеленая. Не берет ее осень. Шелест снаряда я скорее учуял, чем услыхал. Грохнуло в стороне, видать, тот самый танк выстрелил. Бронебойщики еще до него не добрались. А вот пушки коровника почему-то молчали. Ждут, пока закричим «Ура!» и сорвемся в атаку? Ждите, ждите. Еще разок раскатисто жахнуло. На этот раз накрыло уже подорванный блиндаж. Третий выстрел отозвался двойным взрывом. Сдетонировала противотанковая мина. Ну, саперам меньше работы. Лишь бы не задело кого из ребят Косинчука. Резкая пальба из ПТР донеслась приглушенно, порченная эхом. Наверное, удачно отстрелялись. Танковое орудие смолкло. Зато едва слышно сработали минометы ЦУИК. И вскоре три взрыва слились в один. Попали? Мимо? Судя по паузе, скорее промазали. И корректируют огонь. Залп? Еще залп? Ага, нащупали. Бьют точно. Не выдержав, кинулся по траншее к наблюдательному пункту, козыряя по дороге лейтенантом батальона. Выбрался я к Шубину как раз вовремя. Шальная мина, проломив крышу, рванула более чем удачно. Видать, немцы сложили у стены боеприпас, аккуратный штабель из снарядных ящиков. Вот в них-то и воткнулся наш горяченький привет. Разрывы зачастили, сходясь. Огонь с дымом сорвал крышу. Веером полетели обломки балок и стропил, скрученные листы кровельного железа. Хорошо строили, крепко. На века. А мины залетали и залетали в прямоугольник толстых стен, выбивая все живое, кромсая дважды убитое, чтобы с гарантией. «Ходанович, хватай своих и на опель, зачистишь коровник, сразу разворачивай артиллерию». «Есть!» А я не спеша зашагал по лабиринту траншей. Молодцы фрицы, постарались. Даже голову клонить не надо. Левую тройку, изображавшую дот, добили сверху. Двух коктейлей Молотова хватило, чтобы парочка танкистов вылезла подышать свежим воздухом. Тут-то их Лапин и приголубил по-свойски. Больше не дышит. Бритиков тут же кинулся к своим пушечкам. Развернул их, но, как назло, ни одного танка в прямой видимости. Ну, хоть гономагу влепили. Замешкался броневичок, пыля по краю противотанкового рва. А 34-ок на нашем участке и не видать. Зато выдвинулся взвод КВ с пушченками не по размеру брони. Тяжелые танки развернулись и проехали до того самого места, где после артналета обрушились оба края рва. КВ съехали с нашей стороны и вскарабкались на противоположную. Этим машинам без разницы, куда целятся немецкие ПТО, в лоб или в борт. Все равно не пробьют. Я головой покачал, примечая фрицевскую болванку, застрявшую в танковой броне. Садили, как в пластилин. Представляю, каково пришлось экипажу машины боевой оказаться внутри царь колокола, когда по нему бьют громадной кувалдой. «Быков, Порошин, за броней!» «Есть!» «Цуйки на флангах!» Час спустя мы продвинулись еще на километр. Три линии столбов опутанных колючей проволокой, нас не остановили, а с парой пулеметных гнезд разобрался Бритиков. Климы основательно утюжили окопы, а особо ретивую немчуру, готовую швырнуть под гусеницы связку гранат, отваживали мои пехотинцы. Классика. Вклинившись глубоко в немецкую оборону, мы задержались, осваивая фланги и дожидаясь родимого полка. Как только однополчане занимали подготовленные нами позиции, мы снова уходили вперед. А ровно в два я остановил наступление. Батальон как раз выбил немцев с полуразваленного заводика, превращенного их сумрачным гением в опорный пункт, и подсчитывал трофеи. «Пожрать бы», — сообщил я Симоньяну, прощаясь. «Война войной, а обед по расписанию». Показалось ли мне, или многие красноармейцы на деле перенимали мое отношение к бою? Я не ярился, не рвал на груди тельняшку, а просто работал. Уничтожал врага. Обстоятельно, умеючи, с толком. А чего зря ненавидеть? Стресс себе зарабатывать. Война и без того занятие нелегкое. Чего ж еще пуще отягощать тело и душу? И тут самым главным было отношение к происходящему. Многие из моих бойцов верили в окончательную победу, надеялись на нее, убеждали себя в неминуемом разгроме тевтонских полчищ. И лишь я один точно знал, если доживу, если не убьют, то обязательно распишусь на Рейхстаге. И вот эта моя спокойная уверенность действовала куда лучше зажигательных речей или логических рассуждений. Я так и сказал однажды, когда ко мне в очередной раз пристал комсорг. Не знаю точно, когда мы одержим верх. В 45-м или в 44-м. Ибо враг силен. Но победа — лишь вопрос времени. Чем лучше будем воевать на своем участке фронта, тем быстрее доберемся до Берлина. Даже если необстрелянное пополнение, находясь под гнетом знобящих тревог, испытывало сомнения в будущей капитуляции Германии, я не сердился, не злился, не отчитывал неверующих, а добродушно посмеивался над их детскими страхами. И это поневоле успокаивало людей. А если дело и доходило до ругани, то поводы для нее находились вполне себе житейские, с поправкой на боевые действия. Я вдалбливал в солдатские головы простые правила техники безопасности. Умереть легко, но ты не для того призван, чтобы стать удобрением на поле боя. Твоя обязанность, твой долг — убивать врага. А чтобы решать эту задачу, изволь носить каску, ползать, вжимаясь в землю, использовать любое укрытие, ямку или бугорок. Ты нужен своим родным, любимым, ближним и дальним. Нужен живой и здоровый. Успеешь еще помереть. А победа? Да никуда она от нас не денется. Пользуясь тем, что я благодушествовал опосля похлебки, ко мне подсел Артем. «Как ты думаешь?» — негромко спросил он, оглянувшись. «Что будет дальше?» «Разгром немцев под Сталинградом», — лениво ответил я, умащиваясь поудобней. «Да это и так понятно», — терпеливо продолжил Трошкин. «А потом? Через год? Через два? После войны?» «Чтобы ответить на эти вопросы», — завел я назидательно, — «вспомни историю СССР за какой-то там класс, только с поправкой на наш попадос. Что будет?» Фырканье вышло у меня как бы само собою. «То и будет. Курскую дугу я тебе обещаю. Скорее всего, в знакомом нам формате. Ведь подготовка к ней уже идет. По сути, разве что приказы еще не даны. А вот дальше... Да черт его знает. Если мы не затянем до 44-го, а выйдем на границы раньше, мне кажется, тогда можно будет ударить по Рейху с двух направлений. Как немцы рассчитывали напасть на нас до плана Барбаросса. Ну, не знаю. Я, понимаешь, терпеть не могу пшеков. И разменивать жизни наших солдат за свободу Польши не хочу. Блокировать ее, что ли? А ударить по Кёнигсбергу и вдоль Балтики на Данциг? До самого Гамбурга. И с Берлином то же самое. На кой его было штурмовать? Блокировать и всего делов. Проголодаются сами разом, хэндехох. И бить с юга на Мюнхен, оставив в стороне и Румынию, и Болгарию, и Венгрию. Нахрен они нам сдались? С этой мелочью потом разберемся. Может, я и фиговый стратег, конечно. Просто за державу обидно. Пока мы Берлин брали, американцы без боя отхватили всю Западную Германию. Нет уж, если и заводить ГДР, то в границах до самой Франции. Так будет справедливо. А потом, я пожал плечами, суп с котом. Знаешь, можно себе нарисовать будущее, в котором мы избежим всех прошлых ошибок. Вот только не вляпаемся ли мы тогда в новые? Кто это может знать? Вот тебе простой пример. Допустим, Сталин не отдаляет от себя Власика и Берию. Тогда в 1953-м никто не позволит Хрущеву уморить вождя, не пропуская к нему врачей. Иосиф Виссарионович выздоровеет, доведет до ума давно задуманные программы по строительству жилья, по освоению целины, которые Никита извратил и напортачил так, что офигеть можно. Но Сталин не вечен. Допустим, он доживет до Гагарина. А дальше? Кто придет ему на смену? Берия? Жуков? Или все тот же пронырливый кукурузер? А фиг его знает. Вот и думай. Тут Трошкин вытянулся и уставным голосом вытолкнул. «Разрешите идти?» «Ступай». «А, вот кто Темку спугнул. Ко мне подсел Порошин. Товарищ командир, рота готова выполнять задание командования. Но раз готова, буди танкистов и вперед». Двумя часами позже наш полк вышел ко второй линии немецкой обороны. На горизонте уже отчетливо просматривались окраины Вязьмы. Удивительно, насколько мелкие переживания тревожили меня в бою. Немцы осатанели совершенно, а меня беспокоит фуражка, сбитая не то пулей, не то еще чем. Сказал бы спасибо судьбе за то, что увесистый кусочек рваного железа чиркнул выше макушки. И беги себе дальше, пали из ППШ от пуза. Так нет же. А все-таки есть что-то странное и непонятное на войне. Вон красноармеец Непряев. Боялся до жути, что его убьют. Убили. А я со своими головорезами, как заговоренный. Что фуражка? Мне в паху шаровары... Взрезала осколком. Ни царапины на теле. А по штанам будто бритвой полоснули. И рукав пробит на вылет, как раз под мышкой. Три смерти, и все мимо. А Вязьма? Вот она. Распластавшись по стене крайнего дома, я махнул рукой Порошину. В атаку. «Ура!» — грянула восьмая рота, срываясь на бег, обгоняя Цуйки. Отдышавшись, я приложил пятерню к теплым кирпичам, словно заряжаясь силой родной земли. Выдохнул и понесся за своими. Из газеты «Красная звезда». Волховский фронт. 21 сентября в районе Синявина, среди лесов и торфяных болот, продолжаются упорные бои. Немцы, вводя в действие свежие резервы, часто предпринимают контратаки силою до батальона, как правило, при поддержке танков и большого количества авиации. Наши части стойко отражают контратаки противника и наносят ему большой урон.